Глава 2. Июнь 1065 года от Рождества Христова. Тему-Таракань, столица княжества. Шумит разноголосицей княжеский пир, пляшут скоморохи, потоком льются хмельной мед и греческие вина, а столы ломятся от мяса и рыбы. Раздолье. За все время нахождения на Руси я еще ни разу не видел подобных столов, заваленных столь дорогими яствами. Прямо напротив меня лежит запеченный целиком поросенок, птица, порубленная пополам, верченые целиком осетры, от чьего жирного мяса исходит томительный аромат. Даже черная икра и та на столе есть, а я подобного деликатеса в жизни не едал, в том числе и до погружения. И если бы кто-то мне сказал, что после недельного поста на одной только пресной каше я буду сидеть на пиру и потихоньку отщипывать кусочки хлеба, даже не тронув мяса, я лишь рассмеялся бы. Увы, сегодня на этом празднике жизни мне совсем не весело, и мы с дружинниками чувствуем себя здесь лишними. Впрочем, Иланка, сидящая на возвышении справа от князя, не притрагивается к еде, лишь снова и снова поднося к губам кубок с медом. Тогда, на ладье, все могло кончиться нашей гибелью. Но я, хоть и обескураженный страшной новостью касашца, лишь скрипнул зубами и выкрикнул ему в лицо: «Доставь нас к князю! Если я лгу, моя жизнь твоя, и клинок этот, я развернул светлый даже в мороке меч, твой. Видел ли ты, как он перерубает ваши мечи?» Даур заинтересованно кивнул, а я продолжил: «Будем биться, и я еще десяток воев сражу им, ей-богу, а после брошу в море, чтобы тебе не досталось, но даю слово, жизнью поручаясь, что отдам его просто так, если князь не признает семью. Так что ты теряешь?» Касок с минуту раздумывал, после чего рявкнул: «Ладья тоже нам достанется, и вы все рабами пойдете, коли не признает. Так, так». Греческая Германасса, византийская Таматарха, тюркский Туминтархан, хазарский Самкерцы, наконец, русская Тему-Таракань, город сменил немало имен, но и по сей день стены, сложенные из кирпича сырца, заставляют трепетать сердце одним лишь своим видом. Еще бы, их высота достигает 16 метров, а толщина неполных 8. Число башен не удалось сосчитать, с моря открывался лишь участок стены расположенного на возвышенности города, но по всем прикидкам их никак не меньше полутора десятков. Не хотел бы я брать такую крепость, ох, не хотел бы. Из камня сложена и гавань, настоящий порт с причалами, где касаги и высадили нас вместе с гребцами. Посмеивающийся Даур отправил к князю гонца, даже не думая вести Ланку и детей в город, но тут уж заупрямился я, настояв, чтобы пошел и Еремей. Вожак морских разбойников был вынужден согласиться, признав мою просьбу справедливой. Моему побратиму княжна передала небольшое бронзовое зеркальце, украшенное самоцветами, видимо, подарок Ростислава, способный убедить его в подлинности наших слов. Мы ждали минут 40, в течение которых Даур плотоядно посматривал на Ланку и паскудно посмеивался. Скорее всего, представлял, как отмытая и приведенная в чувство красотка согреет его постель. Тогда я приказал своим воинам обступить женщину и детей. Касаги глухо зароптали, но их вождь лишь смачно плюнул в нашу сторону. Для себя я решил, что, если князь откажется нас признать или просто не поверит словам гонца и Еремея, или его нет в городе, я решил, что в этом случае успею зарубить касага. Ненависти к вожаку разбойников прибавляло завернутое в парус тело Радмира, лежащее у наших ног, единственное, что мы не предали морю. Но мой дружинник должен быть похоронен с отпеванием и в земле. Слава богу, идти на крайние меры не потребовалось. Из ворот крепости, ведущей к гавани, показалась внушительная кавалькада из полусотни всадников, впереди скакал высокий мужчина в пурпурном плаще. Глаза Ланки счастливо зажглись, но тут же наполнились болью. «Папа! Папочка!» Счастливый визг Рюрика, узнавшего отца, и счастливое лицо самого Ростислава, посветлевшие при виде бросившегося к нему сына, расставили все точки над «и». На онемевшего Даура было жалко смотреть. Мы расступились, пропуская Ланку, щеки которой пылали от боли, унижения и незаслуженной обиды. Ох, какими глазами она прожигала тогда супруга, каким скорбным был его ответный взгляд, когда князь набрался мужества посмотреть в лицо мадьярки. Только-только взглянув на супругу, Ростислав обернулся к нам. Я сразу понял, что на гостеприимный прием рассчитывать не приходится. Кто такие? Мы низко поклонились князю. Перед тем я хорошенько рассмотрел правителя Тему-Таракани, пытаясь сложить о нем мнение. При взгляде на простое мужское лицо с несколько даже грубоватыми чертами и крепким подбородком, выступающим вперед, я бы и не сказал, что передо мной особо голубых кровей. Не дать не взять обычный ратник-топорщик, а ведь поди ж ты. Запомнились мне светлые, практически желтые волосы и красноватый оттенок кожи. Мы воины, княже, путь держим из Новгорода, желали войти в твою дружину. С нами был купец, он хотел поднести тебе в дар этот меч. Я оголил сверкающий хоролужный клинок, держа его перед собой, но он пал в бою с разбойниками, как и многие наши соратники. Мы добрались до Волыни, потому что знали, семью там твою в заточении держат, и выкрали ее. Наконец, плыли в Тему-Таракань, да на нас напали разбойники морские. Сзади послышался сдавленный полухрип-полустон, и Ростислав перевел пылающий гневом взор на Даура, но смотрел на него недолго, практически сразу вновь развернувшись к нам, после чего заговорил, и голос его был совсем нерадушен. «Дар купца оставь себе, вот моя княжья воля, у меня самого клинок из Хоролуга». Ростислав хлопнул по рукояти покоящегося в ножнах меча и продолжил. «А в дружине у меня достаточно храбрых воинов, так что...» Ланка звенящим от напряжения голосом перебила мужа. «Но разве твои храбрые воины отбили семью во Владимире? Разве они доставили нас к тебе на порог, княже? Разве они защищали детей твоих от стрел половецких да от мечей разбойных? И разве отпустишь ты сих мужей без пира в их честь? Или не рад ты возвращению семьи, супруг мой милый?» Лучше бы Ланка промолчала. Такого публичного унижения князь нам никогда не простит. После ее слов было просто страшно смотреть на его малиновое от стыда лицо. Мне пришлось опустить голову. Но молчал Ростислав недолго. Супруга справедливо напомнила мне о законах княжеского гостеприимства. «Конечно, мы устроим пир в честь смелых освободителей моей семьи. И ты, Даур, пойдешь с нами». Вроде бы и хорошие для нас слова, но каким же звенящим от напряжения голосом были произнесены. И вот он, пир в нашу честь, где мы сидим у стены, как можно дальше от князя. Впрочем, здесь все столы развернуты к княжьему перпендикулярно, в один ряд, то есть все присутствующие как бы равны, но именно что как бы. Потому что мы-то у стены, а многочисленные касаги, среди которых вольготно восседает Даур, расположилась напротив Ростислава. Да, это провал. И людей я за собой потащил, многих на смерть, и сделать толком ничего не сделал. Не примет меня в дружину князь, а коли и примет, не бывать мне на его пирах, да и не прислушается он ко мне в случае чего. Может, пока не поздно, отправиться к Всеславу Бречеславичу, да уговорить его и дальше вниз по Двине спускаться, покоряя местные племена, а не на Новгород нападать. Мои мысли прервал недовольный голос князя, плохо скрывающего раздражение. Чего же не веселы дружинники новгородские? Или обидел их кто, или угощения княжеские плохи? А, или, может, честь вам на пиру не оказали? Всего пару секунд я промедлил с ответом, но когда от касажского стола послышался знакомый паскудный смешок, я не вытерпел. Соратника я сегодня потерял в бою, князь, друга, и убили его трусливо, в спину. Касаги глухо зароптали, а меня уже понесло. И вот, княже, чествуешь ты сегодня нас, а между тем за столами твоими я вижу одного из убийц друга моего. И невдомек мне, как гостем твоим стал тать, в тумане на ладье русские нападающие. Последние слова переполнили чашу терпения всех участников конфликта. С ревом вскочили касаги, резко поднялись мои соратники, встал князь, и его яростный голос перекрыл любые другие звуки. Он мой гость. Эти слова были адресованы моим противникам, видимо обладающим во дворце значительным статусом, после чего Ростислав продолжил, обернувшись ко мне. «Даур, сын моего первого и главного данника, князя Тагира, и мне решать, кого приглашать на мой пир, в том числе и разбойников, грабящих твоих же купцов, княже, так ты и вовсе без них останешься». Касаги разразились яростным ревом и проклятиями, а князь, вскинув голову, четко произнес: «Уходи, сейчас же, ты оскорбил меня». Я с издевкой ухмыльнулся. «Не помнишь имени, княже? Андрей Урманин, человек, вернувший тебе семью, и я требую с касагов виру кровью, я требую мести». Громкий крик Даура перекрыл вопли остальных. «Будешь биться заколдованным мечом, он перерубает наши клинки». Последние слова моего противника относились ко всем присутствующим в зале. «С тебя хватит и обычного, а хочешь, Борись безоружным, как ваш богатырь Редидя, и я не возьму клинка в руки». Касок расхохотался. Сам напросился. «Дозволь, княже». Ростислав молчал несколько секунд, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Наконец он коротко бросил: «Дозволяю Божий суд. По правде моего деда Ярослава, тому, кто выиграет, более не мстят. А кто мне мстить-то будет?» Доволен Даур, весел, уже раздевается, подбадриваемый сотоварищами. И действительно, Касок очень крепок, едва ли не на голову выше меня и раза в полтора шире в плечах. А весом он и вовсе пуда на два тяжелее, голова его покоится на истинно бычьей шее, на руках и груди внушительные пласты мышц. Живот, правда, заплыл жирком, но все же это не вперед выступающие пузо, по местным меркам эталон мужской красоты и мощи. Радей, не уступающий Касагу шириной плеч, осторожно склонился ко мне. «Уверен, Андрей, ты посмотри, какой медведь, он же тебя раздавит». Я лишь коротко усмехнулся. «Лед ловите, помнишь, сейчас будет так же». Отроки, прислуживающие на пиру, споро раздвинули столы, в их глазах, скользящих по моей поджарой, увитой крепкими, но не столь объемистыми, как у Даура, мышцами фигуре, читается сочувствие и интерес. Лишь некоторые из присутствующих на пиру поглядывают на Касага с насмешкой да неприязнью, а вот большинство чествуют Даура бодрыми криками. Я случайно поймал тревожный взгляд Ланки, полный невысказанной боли, и ответил мимолетной улыбкой, мол, прорвемся. Начали. Яростно взревевший, словно медведь, Касок бросился на меня, выставив руки перед собой, а я даже не шелохнулся, пока этот бык не поравнялся со мной. Короткий отшаг в сторону с одновременным нырком под руку и носок левой ноги больно бьет по голени противника, подсекая ее. Даур падает с чудовищным грохотом, я же остаюсь стоять. Что, ножки не держат? Касок зарычал еще страшнее. В этот раз, встав на ноги, он пошел на меня уже не спеша, медленно приближаясь с широко расставленными руками, ожидает, что я буду ловчить и выворачиваться от его захвата, и потому классическую двоечку прямых в челюсть он пропускает. Серию я закончил жестким апперкотом левой руки, подбросившим его голову. Однако противник лишь очумело встряхнулся и попытался тут же ударить в ответ, этак размашисто, залихватски. Но, снова поднырнув под руку, я ответил встречным боковым по печени, а выпрямившись, донес до подбородка врага два акцентированных хука, и снова Дауру хоть бы что. Вот только мне кажется, что я бил по стволу дерева, а не по человеческой голове. В этот самый миг у меня появились сомнения в исходе схватки. Между тем отступивший под ударами противник стремительно бросился вперед, и в этот раз захват его мощных рук все же сомкнулся на моих ребрах. Касок сжал их, чудовищным усилием ломая меня. Взревев от боли, я ответил резким одновременным ударом раскрытых ладоней по ушам врага. От боли Даур отпустил меня, и я тут же сделал два шага назад, пытаясь восстановить дыхание. В короткие мгновения передышки до меня стало доходить, что кричат в зале, и среди прочих выкриков я отчетливо расслышал вопли Касагов. «Убей! Сломай его! Ну что же, если вы так просите!» На этот раз противник разразился серией размашистых, деревенских ударов, и все же довольно быстрых и опасных. Я пятился несколько мгновений, но потом сумел удачно поднырнуть и на выходе пробил прямой удар ладонью в горло врага. Даур в ужасе схватился за кадык и тут же пропустил еще один прямой в солнышко теперь уже кулаком. Свирепый противник стал оседать на колени из-за нехватки воздуха. Я не спеша зашел сзади, сомкнув руки под подбородок Касага и уперев колено ему в позвоночник чуть ниже шеи. Следующие несколько секунд я тратил все силы, чтобы вытянуть на себя его голову, а мужественный и могучий противник, как мог, сопротивлялся, даже не имея возможности вдохнуть. Но вот пальцы его расслабились, руки безвольно повисли вдоль корпуса, а позвонки, ломаясь, чрезвычайно громко и противно захрустели. Тело Даура пало к моим ногам, и в зале повисла звенящая тишина. Ее прервал спокойный голос князя. «Передайте моему даннику Тагиру, что его сын принял условия поединка и честно проиграл. Теперь же никто из вас не станет мстить Урманину. Не на моей земле». Глава 3. Июль 1065 года от Рождества Христова. Окрестности Теэму Таракани. Миновлиты. На колено. Закованные в кольчуги или чешуйчатые брони копейщики разом опустились на колени, воткнув заостренные древки тяжелых и массивных полутораметровых копий в землю и склонив их в сторону предполагаемого врага. При атаке кавалерии их широкие наконечники должны рассекать животы лошадей и вонзаться в конские груди. И сейчас, исполняя маневр едва ли не в тысячный раз, первая линия фаланги наконец-то сумела сделать его верно, синхронно. Алебардщики. Копья на плечи минавлитов. Вторая линия фаланги, организованной по смешанному типу, наклонила алебарды. Да, в XI веке их еще не было, но по моему предложению оружейники насадили топорища на двухметровые копья. Вуаля! Грозное оружие швейцарцев в нашем распоряжении. Маневр второй линии получился не столь точным и четким, все же в минавлиты мы брали более или менее опытных ополченцев, а вторую, третью и четвертую шеренги формировали из совершенно зеленых юнцов. Более того, как рубить алебардой, здесь не знает никто, в том числе и я. Ее ближайший родственник, варяжская двуручная секира, по длине уступает новшеству едва ли не в два раза. И все же алебардщики уже немного освоили оружие на деревянных плахах, выставленных на высоте всадника, и сумели оценить инерционную мощь его пробивного удара. Копейщики, на изготовку. Четвертая и пятая линии склонили свои огромные копья, пятиметровые и шестиметровые соответственно. Держат они их по-македонски, с левого бока, предпоследний ряд, на уровне бедер и замыкающий, на уровне плеч. Таким образом, минавлиты защищены сразу тремя копьями, что дает им хотя бы призрачный шанс на выживание при таранном ударе вражеских всадников. Притом ростовыми, червленными щитами каплеобразной формы прикрыт лишь первый ряд. Прочие бойцы, вынужденные держать свое оружие обеими руками, в качестве защиты имеют маленькие круглые щитки, пристегнутые к левой руке, да и то не все. По факту мои стратиоты не имеют никакой защиты от стрелков, будут не особо эффективны против пехоты, с их-то уровнем подготовки, да и конного тарана не переживут. И потому две сотни лучников упражняются сейчас на стрельбище с ростовыми тисовыми луками, а кузнецы спешно куют граненые наконечники. С лучниками ведь все так же далеко не просто. У небольшого количества наиболее опытных воинов есть составные, пластинчатые луки, бьющие на дистанции более чем 300 метров. Для сравнения, дальность полета стрелы из обычного лука составляет максимум 200 метров. Кассажские стрелки вооружены оружием обоих типов, но их численность значительно больше. И, чтобы нивелировать разницу в огневой мощи, я предложил князю делать практически ростовые луки из тиса, благо что он произрастает здесь, на Северном Кавказе, в пределах княжества. Дистанция поражения из тисового лука как раз и достигает все тех же 300 метров. Вот только особенности стрельбы из него другие, например, тетиву приходится оттягивать к подбородку, а не к груди, иначе работают руки, приходится делать более длинные стрелы, непривычные нашим воинам. Поэтому все маломальски опытные лучники, переподчиненные мне, пока просто не способны вести огонь точно. И прямо сейчас, разбитые на десятки и сотни, они попеременно стреляют на дистанцию, ограниченную видимыми метками, ориентируясь на полет стрел наиболее искушенных бойцов, то есть приноровившихся к новому оружию и способных взять при этом правильное упреждение на ветер, верно определить снос стрелы и угол подъема. По их командам и по их стрелам пускают свои и остальные, точности при этом никакой, но на выставленные на разных дистанциях метки смертоносные снаряды падают довольно густо, нивелируя частотой и плотностью прочие огрехи. Да уж, заварил я кашу. Но в то же время у меня появился второй шанс реализовать свой проект. Как сейчас помню разговор с князем, заставивший меня посмотреть на него совершенно другими глазами. «Ну что, Урманин, подложил ты мне свинью, хуже и не придумаешь». Ростислав, стоящий у окна в пустой гриднице, развернулся ко мне и внимательно, строго посмотрел мне в глаза. «Князь Кассажский Тагир, мой главный союзник здесь, в этих землях, мой добровольный данник», взбунтовался. Коротко поклонившись, я тем не менее ответил довольно дерзко. Поединок был честным, Даур сам принял его условия. И конечно, смерть сына трагедия, это понятно. Но видели бы вы, как Касок смотрел на вашу супругу, считая ее своей добычей. Ростислав приблизился ко мне. Мне достаточно было видеть, как ты смотришь на мою жену, и как смотрит на тебя она. От его ледяного голоса у меня по спине побежали мурашки размером с таракана. Между тем, резко отвернувшись, князь неожиданно горько воскликнул: «Герой! Вызволил мою семью из заточения, вернул к мужу, не позаботившемуся о любимых, к мужу, нарушившему таинство венчания изменой. Так она это видит». Вновь посмотрев мне в глаза, Ростислав твердо продолжил: «Ты вызволил их, привез их ко мне, желая заслужить мое расположение, варяг. Ты рисковал их жизнями, отбивая на пристани Владимира, ты рисковал ими в степи, подставив под стрелы половцев. Ты рисковал ими в море, когда пошел на легкой ладье от Белгорода до самой Темутаракани, ты рисковал потерять их под мечами касагов. Ты не единожды мог потерять любого из них, равноценно мною любимых. И думаешь, я не понимаю, что двигало тобой?» Я застыл перед князем, в горле мгновенно пересохло, и сказать в ответ ничего не удалось, ибо он прав, во всем прав. Ростислав продолжил, криво усмехнувшись: «Но в ее глазах ты герой, а я лишь жалкий предатель-изменник, нашедший утешение в постели с касажской красавицей. Осуждаешь меня, урманин?» Вопрос князя застал меня врасплох, и потому я ответил быстрее, чем успел подумать. «Измена обесценивает таинство венчания, лишает семью Божьего благословения. Я не знаю, что еще сказать». Ростислав кивнул: «Все верно, осуждаешь. Да я и сам себя за это кляну». Неожиданно громко воскликнул князь, рубанув рукой по воздуху, словно мечом. Я едва удержался, чтобы не отшатнуться. «Я сам себя за это кляну. Но не мог я взять с собой детей и беременную Ланку, отправляясь в поход на Темутаракань с 200 грядей. Да, море пропустило нас без бури, а Глеб отдал город без боя. Касаги и хазары приняли меня как князя, но вскоре пришел Святослав с ратью, и я бежал к касагам, к Тагиру. Он принял меня, обласкал, обещал выставить в поле рать, коли Святослав решится преследовать. При этом признавал себя моим данником, хотя фактически имел надомной полную власть. Но нет, Тагир поступил хитрее. Однажды на моем ложе оказалась Гаснур, его дочь, она ждала меня ногой, укрытая лишь шкурами. А до того нас подчивали на пиру перченым мясом, разжигающим кровь, поили сладкими медами. Одним словом, я был в охмелю, и тут в руки легло ладное женское тело, да какое! Эх, не видел ты касажских женщин, варяг! Но до той ночи я хранил верность Ланке. А потом, только проснувшись, я понял, с кем спал и кого обесчестил. Гаснур была девой. Грех я уже совершил, а находясь в полной власти Тагира, отказываться от его обесчещенной дочери было безумием, да он уже через пару дней принес бы Святославу мою голову. Просто глянулся я касагу, чем-то понравился больше правящего в Темутаракане Глеба. И позже, когда Святослав ушел с дружиной, я вернулся сюда с воинами Тагира. Многие из них язычники, Гаснур жила со мной как жена, но не венчанной, и все всех устраивало, пока не появился ты. Вот, значит, как. Да, схема вполне стандартная для средневековья. Князь был прав, не взяв с собой Ланку, те же касаги могли бы и травануть ее чем-то убойным, а детям чуть позже устроить несчастные случаи. Например, как Дмитрию Иоанновичу, сыну Грозного. В гриднице на десяток секунд повисла неудобная, тягостная тишина, которую я прервал вопросом: «А что Даур? Он был волен топить и грабить всех, кого захочет». Ростислав лишь отмахнулся: «Морских разбойников среди касагов, каждый третий. Остановить их можно лишь большой кровью, и, как сам понимаешь, пролить я ее не мог. Кроме того, русских купцов он не трогал, тех, кто регулярно заходит в порт. Ну а греков там, армян, тех же хазар, бывало, бывало. Мы на хазар не шибко были похожи». Ростислав резонно заметил: «В тумане не шибко разберешь, кто перед тобой, а с началом атаки уже не все ли равно, на кого напали. Тем более я слышал, что вы первыми обстреляли их ладью и подожгли. Впрочем, что случилось, то случилось». Неожиданно князь с вызовом посмотрел мне в глаза: «Скажи, я показался тебе несправедливым, неблагодарным?» «Нет, не лги. Не могло тебе показаться иначе, а я после всего случившегося считаю тебя честным человеком. Знай же, Тагир поднимет большую рать, 1006 воинов, и в этот раз уже никто не согласится решить исход боя судебным поединком». Сделав короткую паузу, Ростислав продолжил: «Несправедливый правитель отправил бы Тагиру твою голову, но я отпускаю тебя. Возьмешь с собой 100 дружинников, вернешься на Русь вместе с Ланкой и детьми. Изяслав поймет, Он простит и даст им, что-нибудь да даст, родная ведь кровь. Последние слова были произнесены с гневом. Дождавшись, пока Ростислав успокоится, я осторожно заметил. А правитель решил принести себя в жертву. Но сколько у вас людей? Да как ты смеешь? Князь зло посмотрел на меня, но, выдохнув, продолжил более спокойно. В поле смогу выставить едва ли 2000 человек. Из них моя дружина, 200 конных грядей, да и то если тебе никого не дам. Еще 100 всадников наберется из числа местных воев, да 100 тарков прибилась к нам, удирая от половцев, им деваться некуда. Но эти без броней, легкие всадники с луками, остальные пешцы. Лучников хороших наберется едва ли 200, 3 варягов наймем в Корсуне, Корчеве да Сураже. Оставшиеся, местное ополчение. А что касаги? А у касагов, князь горько усмехнулся, до 1000 конных грядей, в бронях да с копьями, 2000 легких всадников лучников да 3000 пешцев. Начнут засыпать стрелами, потом ударят тяжелой конницей по любому крылу. Какое-то время продержимся, но у Тагира грядей втрое больше, сомнут. А как рухнет мой стяг, так побегут ополченцы. И все, легким всадникам только пешцев догонять да рубить, отсидеться в крепости. Князь досадливо скривился. А запасы? Дружина Святослава смела все, пока была на постое, новых еще никто не делал, да урожая сколько времени. Долго мы не протянем, а как ослабнем, так Тагир на штурм и пойдет. Тем более 6000 воинов у него будет только через месяц, а через 2, так все 10. Нам же на помощь никто не придет. Да если бы люди не знали, что касаги в городе творить начнут, взяв его с боя, никто бы и в поле не вышел. Но знают, помнят еще, как они за Редидюм мстили. Но даже если бы я бежал, все равно Тагир город на разграбление отдаст. Так что погибну князем, с людьми своими, а там уж Господь рассудит, каким я был человеком и сколь страшны мои грехи. Ростислав закончил свою горькую речь, твердо уверенный в том, как поступит. Но его самопожертвование не входило в мои планы. «Княже, дозволь слово молвить». Дождавшись утвердительного и, как мне показалось, заинтересованного кивка, я продолжил. «Если отдадите мне молодых ополченцев 4 сотни, да лучников, да определите время их подготовить, да оружейники сделают, что я скажу, то верю, выстоим мы против рати касажской, разобьем ворога». Ростислав удивленно вскинул брови, после пытливо сощурился, словно пытаясь разглядеть что-то на моем лице, и лишь полминуты спустя заговорил. «Рисковая ты голова, Андрей Урманин, ох рисковая, я принимаю твой дар». Наверное, мое лицо несколько вытянулось в недоумении, потому что князь продолжил. «Меч, что ты привез мне из Новгорода. На самом деле свой клинок я подарил Тагиру в знак благодарности за оказанную помощь, и ныне касаги считают Харалук колдовской сталью». Ростислав невесело усмехнулся. «Я не мог не отблагодарить тебя за привезенную семью, поэтому еще тогда, на пристани, и вернул меч. Но раз уж мы будем вместе биться и я доверю тебе столько людей, ну, так где теперь мой меч-то? И вот определенный князем срок подходит к концу, а моя фаланга только-только научилась не ломать при движении строй да худо-бедно копья разом вперед выбрасывать, в едином уколе. Зато теперь я не абы кто, а цельный воевода с личным стягом, скрещенные золотые мечи на красном фоне. Пусть и жалко клинка, с которым я успел сродниться, а стягу моему отведена большая роль в грядущей битве. Глава 4. Август 1065 года от Рождества Христова. Предгорье Кавказа. Большая хищная птица парила высоко в небе. Это был огромный ворон, многое повидавший на своем веку, в том числе и гибель глупых людей, убивающих друг друга. Презренные существа, не способные летать, может, именно поэтому в них столько злобы, поэтому они стремятся забрать жизнь друг друга. Но зрелище, подобного тому, что с высоты полета открылось сегодня ворону, он, пожалуй, еще ни разу не видел. Никогда еще такая масса людей не собиралась в одном месте, чтобы убивать. Откуда он знал, что они станут убивать? О, ворон это чувствовал, как чувствовал и то, что многие люди сегодня умрут. И тогда еды хватит на всех, и птицы, присытившись мясом, будут выклевывать мертвым лишь глаза. Ворон видел хорошо, очень хорошо. Он видел оперение стрел в колчанах лучников, он видел цвет глаз воинов, готовящихся драться. Он видел, как правое крыло меньшей по численности группы людей, примерно раза в 3, начала вытягиваться в тонкую линию, упираясь одной оконечностью в горы, а другой в центр их войска. Что еще видела птица? Внизу готовились драться, но строились, не мешая друг другу, и это вместо того, чтобы хорошо разогнаться, набрав скорость, да смело ударить лоб в лоб. Но странные людишки зачем-то топтались на месте. Ворон мог видеть, и он видел, как по центру Таймутараканской рати вперед вышли 300 варягов, построившихся клином. За их спинами расположились еще воины, но на полных сил и уверенности в себе варягов, чье снаряжение и вооружение было ладно подогнано, даже птице было приятнее смотреть. Ополченцы за спинами наемников нерешительно жались друг к другу, отчаянно трусили, и их сердца бились едва ли не чаще, чем у улепетывающих зайцев. На левом же крыле встали всадники, люди, севшие на коней. Многие из них были одеты в сверкающие на солнце доспехи, чешуйчатые брони. Потому-то птице и было неприятно на них смотреть, слепило глаза, зато без всяких усилий он разглядывал загорелые лица стоящих впереди всадников, казавшиеся ему несколько иными, не похожими на прочих. Может, все дело в несколько непривычном разрезе глаз. Впрочем, наверняка ворон так и не понял. Но стоящие впереди воины не были облачены в доспехи, и смотреть на них можно было сколько угодно. Тем более, что в их колчанах покоились оперенные стрелы, и птица никак не могла взять в толк, откуда же появились перья у презренных людей. Между тем завершило развертывание и более многочисленное войско, дружины касагов. Впереди его единой широкой линией построились многочисленные легкие всадники, едва ли не равные числом людям, отступившим к горам. За ними также линией встали конники в доспехах, отблески солнца от которых вновь мешали птице смотреть. А за ними расположилась огромная масса простых пешцев. Неожиданно над прилегающей к горам степью раздался жуткий, многоголосный волчий вой, изданный тысячами глоток. Даже ворон от неожиданности набрал высоту, столь громким и оглушительным он был. И тут же, оборвав его, вперед поскакали сотни всадники, отделившиеся от войска касагов. Легкие конные лучники. Не доезжая шагов 400 до строя русов, они выпустили в воздух тысячи стрел, легкий шелест их оперения слился в жутковатый, громкий шорох. На мгновение их поток закрыл ворону обзор, столь много их было, а построившиеся в предгорьях таймутараканцы перестали видеть солнце. Стена щитов, клин варягов, давно ожидавших обстрела, в одно мгновение превратился в монолитного броненосца, поднятые над головами щиты сложились внахлёст, закрыв воинов со всех сторон. Ополченцы же, жмущиеся позади, первый миг обстрела пропустили, но они стояли значительно дальше варягов. И в этот раз смерть с неба взяла малую жертву. Ворон недовольно повернул голову. Мало, мало, пир будет плохим. Но птица быстро успокоилась, ведь битва людей только-только началась. Вот, например, как много их погибло на правом крыле. И все равно, что смерть приняли касажские всадники, какая ворону, в сущности, разница. Все они для него лишь еда. Между тем по команде вышедшего вперед воина два ряда русских лучников по 100 человек в каждом успели спустить тетивы секунды на 3-4 раньше касажских стрелков. Но именно эти секунды стали решающими. Не успели еще всадники вскинуть луки, как на них сверху уже обрушился ливень стрел, целиком выкосивший первый ряд. Причем широкие срезни кромсали тела не только бездоспешных лучников, но и не прикрытых ничем лошадей. Вскоре в месте падения стрел образовалась кровавая мешанина из человеческих и конских тел, в которую врезались напирающие сзади всадники, не успевшие затормозить. Касажские скакуны падали, ломали себе конечности и подгребали под собой людей. И ведь все решило всего несколько мгновений. Невдомек была птица, что урманин Андрей заранее промерил поле на дальность стрельбы тисовых луков и поставил на нем вехи. Именно поэтому касагов накрыла волна стрел, как только они поравнялись с первой из них. Между тем ворон, довольно каркнув, поймал воздушный поток и сместился к левому крылу, где в стрелковой дуэли сошлись касаги и тарки. Впрочем, для последних она сложилась не слишком удачно. Отправив в сторону противника по 2, максимум 3 стрелы, практически вся сотня степняков была выбита. С собой они забрали едва ли полсотни врагов, слишком густой был поток стрел, падающих с неба. Касаги перенесли обстрел глубже, но старшие дружинники надежно перекрывали и себя, и лошадей ростовыми червленными щитами. Заревел рог, и легкие стрелки отхлынули назад, потеряв в общей сложности под 200 воинов. Они разошлись по крыльям своего войска, между тем вперед неторопливо подалась 1000 доспешных всадников, следом за которыми тронулась и огромная масса пехоты. В этот же самый миг правое крыло русов взорвалось кличем «Урманин! Урманин!» Жутко заскрипел зубами касашский пщекнязь Тагир. Он с ненавистью уставился на красный штандарт со скрещенными мечами и гневно воскликнул. 500 всадников на правое крыло, и пусть принесут мне голову убийцы моего сына. Над степью вновь раздался многочисленный вой сигнальных рожков, и единая до того линия всадников распалась на две половины, с каждым мгновением стягивающиеся в ударные кулаки. В это же время стали ускоряться пешие ополченцы фикилы, вся масса которых нацелилась на центр войска русов. К правому крылу касашские гряди приближались неспешно, едва ли не шагом. Зачем лишний раз заставлять бежать лошадей, несущих на себе закованных в чешуйчатые брони воинов, да и самих прикрытых чешуей? Нет, тяжелых и крупных коней всадники пошлют в галоп шагов за 150, чтобы взять разгон и тут же, одним ударом сокрушить тонкую линию русов. Ощетинились копьями, глупцы, думают, что смогут устоять. Но касаги не видели выражения лица урманина Андрея, а тот был спокоен, совершенно спокоен, и просто ждал, когда неспешно едущие гряди поравняются со второй отметиной. Вот они объехали баррикаду из трупов конных лучников, совершенно не боясь падающих с неба срезней, вот прошли еще практически под сотню метров. Вот касашские катафракты стали ускоряться, и в этот самый миг он крикнул «Стреляй!». Спустя ровно 2 секунды в воздух взвелось 200 стрел с коваными гранеными или узкими шиловидными наконечниками. Всего несколько мгновений они находились в полете, приближаясь к сверкающим на солнце чешуям, и тут же вонзились в них, прошивая и сталь защиты, и человеческую, а заодно и лошадиную плоть. Тонко завизжали кони, заорали раненые, покалеченные воины. Запел сигнальный рожок, перешли на галоп касашские всадники, не ждавшие, что смерть с неба будет столь беспощадна. А потом их массу накрыл еще один поток стрел и перед самым столкновением, еще один. Возможно, лучники сумели бы и вовсе перестрелять всех катафрактов, но им просто не хватило времени, и 300 всадников, набравших скорость, склонили копья, уже практически поравнявшись с тонкой линией фаланги русов. Миновлиты, на колено, алебардщики, копья, держать. Андрей мог гордиться и собой, и своими людьми. В этот раз, возможно, впервые, все 4 шеренги выполнили свой маневр безупречно. Стену червленых щитов построили миновлиты, ощетинившись воткнутыми в землю копьями. Надежно прикрыли их алебардщики, нацелив острые кованые наконечники в шеи коней. Крепко встали воины задних рядов, чье длинное оружие первым встретило касашских катафрактов. Нет, конечно, 4-шеренговая фаланга не устояла бы перед массой бронированных всадников. Не устояла бы, если бы касаги сумели построиться клином и протаранить строй русов в одной точке. Хватило бы и 300. Но вражеские гряди ударили по всему фронту фаланги, рассыпавшись лавой, они стремились уйти от смертоносного дождя с неба. Однако даже в этом случае у вчерашних ополченцев было бы маловато шансов, но именно перед самым столкновением касагов в упор встретил 3-й залп стрелков, самый убийственный. Именно он, направленный по большей части в лошадей, сбил скорость атакующей массы конницы.